В один из моментов у меня сменился угол обзора. Если до этого я всегда смотрел от первого лица и видел, как волк бегал и занимался чем-то в реальности, то вдруг на несколько минут все резко изменилось. Я будто оказался в некоем эфемерном пространстве и уже оттуда наблюдал за тем, как волк продолжал куда-то бежать. Можно подумать, что это лишь глюк или сбой, или хрень какая-то померещилась. Но нет, я уверен, что это сделал тот самый незнакомец-азиат, особенно после того, как он этот трюк провернул еще несколько раз. Вот там-то я и заметил ту же самую печать. А дальше, сопоставив факты с увиденным и своими ощущениями, предположил, что именно делала эта самая печать. Пока это лишь мои догадки, но если я прав, то это фактически полностью перевернет вверх ногами все мои планы. Причем в лучшую сторону. Сон. Да-да, сон. Похоже, эта печать позволяла управлять своим сном или неким похожим на сон пространством в своем разуме. И судя по всему, в этом сне можно ускорять поток сознания, тем самым создавая эффект замедления времени, что в свою очередь позволит мне получить огромное преимущество в критической ситуации. Я смогу спокойно погрузиться в себя, все проанализировать и придумать оптимальный план действий. А ведь это лишь то, что лежало на поверхности. Есть и другие предположения. Например, азиат как-то перенес свой разум в сон, но тело волка продолжало бежать куда-то в реальности или делать что-то другое. Как? Почему? Что, если это возможность использовать свое подсознание на полную? Что, если таким образом я смогу занять свой разум чем-то одним, а тело в это время будет заниматься, допустим, физической подготовкой или бегом из одной точки в другую? Ведь по сути во время бега или повторения одного и того действия разум абсолютно не нужен, а иногда и вреден. Впрочем, пока это все мечты и предположения. Как в реальности будет работать эта печать, я понятия не имел. Так что пока нужно сосредоточиться на более приземленных вещах, а точнее, на составлении плана с учетом полученных знаний. Хватит метаться из стороны в сторону. Пора заняться собой и своим будущим осознанно. Но сначала последний, 10-й пункт. Меня зацепили услышанные слова. Если ты хочешь взять его живым и дождаться, пока врата станут красными, то, по-моему, это плохая идея. Но каким образом? Если они останутся в данном мире, то при смене цвета портала разве не умрут? Стоп, а почему я так прямолинеен? Зачем им оставаться здесь? Данных, конечно, мало, но почему я не подумал о более очевидном решении? Что произойдет, если люди уничтожат всех монстров в пространстве вокруг портала, ограниченного сферой? Что тогда? Хм, ответа у меня нет, но с учетом услышанного от людей и от Клэр, можно предположить, что пока пьедестал не уничтожат, портал не закроется, а будет через время менять цвет, пока не дойдет до красного. То есть, они уничтожают всех монстров, потом оставляют мою тушку на поляне возле портала и возвращаются к себе. Цвет портала меняется, они проверяют меня и опять уходят. Ну а когда портал становится красным, то они просто заберут меня с собой, а пьедестал уничтожат. Логично, ну, звучало именно так. Вот только почему тогда они сочли данную идею плохой? Здесь или я чего-то не знал, или все не так просто. Ну или есть какие-то другие причины. Но данный факт стоило запомнить. Ладно, пока отложим данный пункт в сторону. Есть еще что-то, что я упустил? Да вроде нет. Кажется, все важное перечислил. А раз так, то можно приступать к реализации. Придя к окончательному решению, я поднялся и направился в сторону стойбища, ибо начинать нужно с малого. Опять развивать свое тело и приучать его к нужным мне рефлексам. Затем поиск кристаллов. Потом, достигнув нужного прогресса, проверить мою идею насчет магии разума и переноса в уже подготовленное тело. Если я ошибался, то придется опять все начинать с нуля. Так что нет, сначала нужно просканировать все, что можно и нельзя, дабы понять, в каких монстрах есть кристаллы, из кого их проще всего добывать, а уже потом эксперимент. Ну а пока к делу. Глава 17. Глава 17. Ба, я дома, громко произнесла Розалия, закрывая входную дверь. Ага, молодец, я на кухне, раздался голос бабушки из глубины дома. Девушка скинула туфли, обула любимые розовые пушистые тапочки, поставила туфли на полочку и в припрыжку поскакала по длинному коридору. На одном дыхании взлетела по лестнице на второй этаж, открыла дверь в свою комнату и с огромным облегчением швырнула рюкзак с учебниками в угол, а затем бережно сняла с шеи наушники и положила их на стол у компьютера. Розалия уже собралась снять юбку, но внезапно остановилась и перевела взор на окно, выпрямилась и, решительно подойдя к нему, задернула шторы. Убедившись, что теперь никто и ничто не сможет подсмотреть, она вернулась к переодеванию, сняла аккуратно юбку, блузку и колготки, положила их в огромный шкаф на выделенное для этого место, взяла свободную футболку и ее любимые короткие облегающие шортики, быстро оделась и немного покрутилась перед зеркалом, дабы тщательно осмотреть свою фигурку со всех сторон на предмет выявления любых отклонений от идеала. Поправила волосы и игриво сама себе подмигнула. Видимо, отражение в зеркале девушке определенно понравилось. Удовлетворенно кивнув, она наконец вышла из комнаты и прикрыла за собой дверь. Торопливо спустившись на первый этаж, Розалия с улыбкой промчалась по коридору и ворвалась на кухню-студию. В обширной кухне, в которой без особой тесноты смогли бы разместиться человек 10 или даже больше, царил аромат румяной выпечки, жареной картошки с грибами, свежих огурчиков и тушеного мяса со специями. Как вкусно пахнет! Зажмурившись, протянула Розалия, умастившись на высоком стуле возле рабочего стола для готовки. Проголодалась, достав из электропечи картошку и поставив ее на стол, с добродушной и нежной улыбкой посмотрела на девушку ее бабушка. Никто из тех, кто ее когда-то знал, никогда бы в жизни не подумал, что эта расслабленная и довольная жизнью женщина и есть тот самый бывший элитный маг Дарья Петровна Зитко. Ибо ныне она выглядела как самая обычная домохозяйка в кухонном халате, с заплетенными в тугой пучок каштановыми волосами, яркими синими глазами и стройной фигурой без капли лишнего веса. Впрочем, при всем желании, никто бы не смог дать этой женщине больше 40. Дарья явно не махнула на себя рукой и продолжала тщательно следить за своим внешним видом. Даже самый пристальный женский взгляд не смог бы заметить на ее лице хоть одну морщинку. И это несмотря на ее почтенный возраст. «Дайте мне целиком кабана, и я его съем», — гордо заявила Розалия, выпитив грудь. «Мое ты маленькое чудо», — умилительно произнесла Дарья, с любовью и обожанием уставившись на внучку. «Ба-а-а», — насупилась в ответ чудо. «Ладно, ладно», — махнула рукой Дарья, накладывая в тарелку, и иронично продолжила. «Помню, помню, ты уже не маленькая, а взрослая и вся такая серьезная и деловая». «Ага-ага», — согласно закивала головой Розалия, плотоядно уставившись в тарелку. «А взрослая и деловая руки помыть не забыла?» — насмешливо смерила ее взглядом Дарья. «Ну ба-а-а», — состроив умилительную мордаху, жалобно протянула Розалия. «Никаких ба, брысь мыть руки», — грозно насупилась Дарья. Девушка, понуро опустив голову, сползла со стула и, тяжело вздохнув, медленно и печально побрела в ванную комнату мыть руки. Мысленно она уже начала поглощать столь аппетитно пахнущую еду, но, увы и ах, все разрушила глупая гигиена. Впрочем, Дарья только успела расставить тарелки и положить приборы, как на кухню влетела Розалия. Сходу умастилась на стуле, схватила приборы и с предвкушением, втянув в себя полной грудью запах любимого блюда, приступила к еде. Дарья Петровна, усевшись напротив и подперев рукой подбородок, с любовью наблюдала за внучкой. Для нее самой большой наградой за возню на кухне было то, как Розалия энергично и с огромным аппетитом уплетала за обе щеки все до последней крошки. И без слов понятно, что девушке понравилось приготовленное. Когда же тарелка окончательно опустела, Дарья встала и с помощью кофемашины приготовила себе кофе, а внучке ее любимое капучино со вкусом лесных орехов, не забыв при этом достать из холодильника домашний бисквит со сгущенным молоком и взбитыми сливками. Отрезав два кусочка, она разложила их на блюдцах и села за стол. «Понравилось? Ага, очень вкусно», — довольно облизнувшись и отодвинув пустую тарелку, кивнула Розалия. «Ба, ты просто самый-пресамый лучший повар на свете». «Ой, да ладно тебе», — театрально отмахнулась Дарья, при этом так и светясь от счастья за похвалу. «А твои тортики вообще шедевр», — добавила девушка, придвигая к себе капучино и блюдце с бисквитом. «Ну кушай, кушай, солнце», — расплывшись от слов внучки, расслабленно чуть ли не проурчала Дарья. «Ба», — неторопливо сделав глоток, неожиданно серьезно произнесла Розалия. «А деда не звонил, что там с Бусинкой и Барсиком, когда их наконец вернут?» «Эх, Роза, Роза», — печально покачала головой Дарья, — «мы же тебе уже поясняли, все не так просто. Пока их полностью не проверят, обратно не привезут». «Да сколько уже можно», — рассерженно заявила Розалия, не забывая откусывать бисквит. «Уже месяц прошел, а они все проверяют и проверяют. Если бы не метка, то я бы подумала, что с ними что-то случилось». «Ну а чего ты хотела?» — спокойно пожала плечами Дарья. «У них стерли память, причем не за день или два, а за почти 2 месяца. Кроме того, у Барсика пробудился магический кристалл, да еще и не какого-то там низкого ранга, а светло-зеленый. Неудивительно, что Джеймс так долго возится. Нужно понять, что произошло. Да я понимаю, тяжело вздохнула Розалия. Но без них мне грустно. А им как там? Им же там, наверное, совсем плохо. Все хорошо будет с твоими пушистиками, уверенно произнесла Дарья. Если что, твой дед там всех на уши поднимет. Не переживай, солнышко. Скоро все закончится. Хотелось бы в это верить, тяжело вздохнула Розалия, печально добавив. Я по ним скучаю. Понимаю, моя радость, понимаю, участливо покачала головой Дарья. Кстати, ты не рассказала, как у тебя дела в школе? Все нормально, все как обычно, пожала плечами Розалия. Скучные уроки, тупые соседки и приставучие парни. Хорошо, что скоро это закончится. Для них да, а вот для тебя, вполне может быть, и нет, многозначительно протянула Дарья. То есть, изумленно уставилась на нее внучка. Когда тебе вернут Барсика, он уже будет не простым питомцем, а магическим. Внушительно произнесла Дарья, подняв вверх указательный палец. А ты знаешь, что это значит? В ответ Розалия лишь нахмурилась. Верно, тебя ждет перевод в магический колледж. Или ты думаешь, что магический питомец, это так просто? Нет, но уныло протянула Розалия, которая уже давно мысленно попрощалась с учебой и школой. Не переживай, явно прочитав внучку как раскрытую книгу, поучительно произнесла Дарья. Обычных уроков там будет мало. В основном тебя будут учить, как именно управлять магией питомца и как правильно его воспитывать. Без дрессировки подобные животные очень опасны. Да понимаю я, натянуто улыбнулась девушка. Но от этого легче не становится. Учиться так уныло и скучно. Там будут не обычные школьники, а элита, многозначительно протянула Дарья. Так что стать там первой и лучшей будет ой как непросто. Ну-ну. Посмотрим, скептически хмыкнула в ответ Розалия. Да и не стремлюсь я быть первой, оно само собой получается. Да ну, скептически смерила ее взглядом Дарья. Совсем ни капельки не стараешься, ну разве чуть-чуть, смущенно отвернулась Розалия, а после с вызовом добавила. Разве я виновата, что остальные такие тупые? Опять ты за свое, осуждающе покачала головой Дарья. Нельзя остальных называть тупицами, просто им не повезло так, как тебе, они обычные дети. И уже довольно улыбнувшись, игриво подмигнула внучке. Это ты у нас умница-разумница. Баа, покраснев, смутилась Розалия. Мое ты золотце. Встав и подойдя к внучке, Дарья прижала ее голову к груди и погладила по волосам. Гордо добавила, вся в меня пошла. Бабуль, ты от скромности не умрешь, это точно. Довольно зажмурившись, хмыкнула Розалия. Девушке нравилось, когда бабушка гладила ее по волосам. А что такого? Наигранно удивилась Дарья. Это лишь факт и ничего более. Ну раз факт, то тогда это все меняет, расслабленно произнесла Розалия. Ладно уже, чудо. Доедай и иди делать уроки, с явным сожалением отстранившись от внучки, произнесла Дарья. Опять уроки, с кислой миной выдохнула Розалия. Чтоб их демоны сожрали и выплюнуть забыли. Иди, иди уже, рассмеявшись, произнесла Дарья. Эх, тяжела жизнь школьницы, тяжело вздохнула Розалия, проживав последний кусочек и запив его своим любимым капучино. Никто меня не понимает, и никто не ценит. Ага, ну прям великая страдалица, усмехнулась Дарья. Спасибо, ба, все было очень вкусно-привкусно. Девушка с благодарностью посмотрела на бабушку. Пожалуйста, солнце, довольно кивнула в ответ Дарья. А можно еще кусочек? С затаенной надеждой просительно протянула девушка, состроив самую милую мордочку, на какую только была способна. Иди уже, шантажистка, хмыкнула Дарья. Забыла уже, кто ест много сладкого, тот в новые джинсы не влезает. Мне это не грозит, легкомысленно отмахнулась Розалия, но больше выпрашивать не стала. Девушка, развернувшись, неспешно побрела в свою комнату, и только поднявшись наверх и плюхнувшись на кровать, она тихонько выдохнула. Уф, кажись, объелась, бедный-бедный мой животик. При этом Розалия погладила ладошкой обозначенную часть тела и с озабоченностью добавила, надо будет сегодня вечером пробежку сделать, а то так точно пузо как у коровы станет. Такс, а чего у нас там по урокам? Усевшись на кровати и умастив себе на ноги ноут, она принялась изучать заданное в школе. И хотя особо сильно она не спешила, но в итоге буквально за 1,5 часа разобралась со всей домашней работой. Впрочем, надо отдать должное. В этот раз особо сложных заданий не было. Закончив с уроками, Розалия тут же полезла в свои любимые соцсети и активно принялась искать что-нибудь новенькое и интересное. При этом она параллельно запустила музыку, не забыв надеть наушники. За этим нехитрым занятием она и провела почти весь оставшийся день. Вечером, когда домой вернулся дед Тихон, девушка спустилась вниз. В этом доме было 4 нерушимых правила. Это так раздражающий Розалию отбой в 22:00, подъем в 7:00, без каких-либо скидок на выходные и праздники, а также ужин и завтрак всей семьей за одним столом и в одно и то же время. Опоздания и оправдания не работали. Если не хочешь слушать недельную нотацию о своем поведении и правилах хорошего тона, а также лишать себя карманных денег, то будь добра, выполняя железобетонные правила деда. Так что хотела или не хотела Розалия, но пришлось ужинать вместе со всеми. Заодно выслушивая мегаважное и абсолютно верное мнение деда о внешней политике, внутренних проблемах и вообще о любых новостях, произошедших за день в мире и стране. Желания женщин в этот момент дедом не учитывались и во внимание не принимались. Хочешь не хочешь, но обязана слушать. Причем внимательно, а то ведь дед может неожиданно спросить, и попробуй только ему быстро не ответь. Мигом получишь нагоняя и грозный выговор. Впрочем, если эти правила выполнять, то можно потом тянуть из деда все, что хочешь. Чем, собственно, обе представительницы женского пола активно и пользовались. Главное после ужина – упасть на уши расслабленного и довольного семейной поддержкой деда, и все. Дело сделано. Шопинг, карманные деньги и будущий отдых на море обеспечен. Главное – палку не перегибать и капать на мозги деда аккуратно и не спеша. Ну и еще не мешать друг дружке руководить процессом. Ведь главное с дедом что? Главное, чтобы тот был уверен, что он глава семьи, и это он все решает и позволяет. Ну а почему именно эти его решения совпадают с желаниями женщин, это уже мелочи, не стоящие внимания. Так что, воспользовавшись очередной расслабленностью деда и вытянув из него дополнительный бюджет на карманные расходы, Розалия довольно умчалась к себе в комнату, дабы не мешать уже бабуле обрабатывать деда на поход в выходные по магазинам. И хотя сейчас только вторник, начинать надо заранее. Мысль должна укрепиться и созреть, ведь дед должен сам в пятницу подумать и решить, что пора бы девочкам что-то новое в гардероб купить, а то совсем бедняжек не балует. Умастившись снова за ноут, Розалия около часа блуждала по сети, читая всякие сплетни или пересматривая кучу разных коротких видео в бумтоке. Но тут запищала напоминалка в телефоне, и девушка, решительно отодвинув в сторону ноут, вскочила с кровати, достала из шкафа спортивный костюм и, переодевшись, умчалась вниз. Предупредив родных, Розалия обула кроссовки и отправилась на пробежку. Девушке нравилось жить у деда с бабушкой не только потому, что их дом был более уютным и родным для нее, но и еще потому, что рядом с домом располагался огромный парк с озером посередине. Бегать по его ровным дорожкам было одно удовольствие, особенно слушая при этом свою любимую музыку. Впрочем, бег являлся не единственной причиной для посещения именно этого парка вечером. Розалия, завернув в один из укромных уголков парка, остановилась у лавочки под величественно раскинувшим во все стороны ветки дубом. Осмотревшись, девушка сделала вид, что решила передохнуть. При этом она искоса внимательно наблюдала за местностью, и только через 5 минут, убедившись, что никого рядом нет, она подошла к дубу. Обойдя ствол с обратной стороны, она присела у корней и отодвинула в сторону небольшой валун. Под ним лежали 2 самых обычных небольших камешка, но именно их наличие вызвало на лице у девушки довольную улыбку. Наконец-то пришел ответ. Целый месяц Розалия проверяла этот камень, но каждый раз под ним было пусто. Так что пришлось ей мучиться томительным ожиданием ответа без какой-либо возможности связаться с нужным ей человеком другим способом. Увы, но тот, кто был ей нужен, предпочитал держать связь старым и, можно сказать, архаичным способом. И это несмотря на неоднократные попытки Розалии убедить его в том, что шифрованные сообщения в сети намного эффективнее. Забрав оба маленьких камешка и установив валун ровно в том же самом месте, где он и стоял до этого, девушка поднялась и придирчиво посмотрела на него. Убедившись, что все в порядке, и камень стоит так, как нужно, она удовлетворенно кивнула головой, осмотрелась, надела наушники и побежала дальше по дорожкам парка. Вернувшись через час домой, Розалия приняла душ, потом посмотрела очередную серию понравившегося ей сериала и, дождавшись 21:45, спустилась вниз. Пожелав спокойной ночи бабушке и деду, которые в этот момент смотрели телевизор, девушка почистила зубы, поднялась к себе и легла спать. Точнее, так думали все. И да, если бы кто-то вошел в ее комнату, то смог бы убедиться в том, что она действительно спала. Крепким и, казалось бы, беспробудным сном. По сути, так и было. Но только пока на часах не стукнул час ночи. Ровно в это время, секунда в секунду, без всякого будильника или напоминания, у Розалии открылись глаза. Она внимательно прислушалась. В доме царила тишина и покой. Убедившись, что все спокойно, девушка бесшумно выскользнула из постели. Ее движения разительно отличались от обычных. Она двигалась словно кошка. Плавно и грациозно. Даже одежда на ней не шуршала. Розалия словно призрак двигалась по комнате в кромешной темноте. Да так, что любому стало бы понятно, девушка без проблем все видит. Надев темный спортивный костюм, она выудила из глубины шкафа небольшую спортивную шапочку и развернула ее. Шапочка оказалась балаклавой. Розалия натянула ее, и теперь из прорези блестели только ее глаза. Все остальное лицо было скрыто темной тканью. На этом девушка не остановилась. Словно фокусник, она достала матовые антибликовые очки и надела их. Теперь даже блеск ее глаз не нарушит ее идеальную маскировку. Одевшись, Розалия уложила одеяло таким образом, чтобы казалось, будто кто-то под ним есть. После этого она вышла из комнаты и спустилась на первый этаж. Все так же бесшумно проникнув в спальню своих фактически уже родителей, она достала небольшой флакон с жидкостью и аккуратно пролила пару капель сначала на подушку Дарьи, а потом и на подушку Тихона. Это средство гарантировало ей 100% здоровый сон обоих в течение 5 часов. Покинув спальню, она пошла на выход, но таким образом, чтобы не попасть в поле обзора камер деда. В доме таких камер было немного, и располагались они в специфических местах, но все же были, и попадать в их объективы Розалия не собиралась. Покинув дом через окно на веранде, девушка спокойно прошла через весь двор и, перемахнув через двухметровый забор, оказалась на соседнем участке. Пересекла его и перепрыгнула через ворота, оказавшись на самой обычной ночной пустой улице. Скрываясь в тени, она прошла еще метров 100, пока не оказалась возле одиноко стоящей машины. Спокойно открыв ее, Розалия села на водительское место. А дальше началось то, что кроме как магией обозвать нельзя. В полной темноте девушка не только переоделась в платье, но еще и накрасилась, изменив с помощью грима свое лицо до неузнаваемости. На голове же она укрепила парик с черными волосами в форме карри. Только после всех этих манипуляций Розалия включила двигатель машины. В этот момент на пару секунд вспыхнул свет в салоне автомобиля. Вот только теперь там сидела не 16-летняя школьница со светлыми длинными волосами и серыми глазами, а 30-летняя брюнетка с темно-зелеными глазами и ярким макияжем. Самое обычное и, пожалуй, самое популярное для среднего класса легковое авто Воркл серебристого цвета спокойно и уверенно тронулось с места. Постепенно скорость его увеличилась, но ровно до разрешенных норм. У Розалии осталось на все про все 4 часа, но ей было не привыкать, успеет. Главное, не отвлекаться и не попадать в неприятности. Глава 18. Глава 18. Сон, что это? Игра нашего разума в отсутствии контроля, или же пробуждение подсознания без ограничений, накладываемых нашим основным «я», ни то ни другое. С точки зрения физиологии все намного проще. Сон – это режим отдыха нашего тела, и переход разума в бесконтрольный полет обмена пакетами данных между нашими нейронными связями, которые иногда проецируют на зрительную кору мозга вспышки неконтролируемых изображений. При этом, чем сильнее развито у разумного воображения, тем ярче и красочнее картины. А еще чем активнее мозг занят логической, интеллектуальной и развивающей работой, тем более последовательно эти картины выстраиваются в цепочку более-менее осмысленного протекания сна. Другими словами, мы начинаем видеть не просто бессмысленные изображения без какой-либо связи между собой, а целые приключения или же даже вполне осмысленные разговоры и действия. Когда-то я воспринимал это как данность. Сон есть сон, и что с того? Но после некоторых событий в прошлом я осознал, насколько сон может быть важен, не только как отдых для тела и разума, но и для меня как личности. Ведь, как оказалось, сон можно не только контролировать, в нем можно жить. Как ни странно, но подобного состояния можно добиться не только с помощью магической печати, но и с помощью самого разума. Правда, без серьезного пинка наш мозг отчаянно сопротивляется такому издевательству. И это понятно. Ведь когда мы бодрствуем, то заставляем наш разум работать не так, как ему хочется, а так, как нам нужно, и в этом огромная разница. Например, наше сознание хочет бросить все, сесть в машину и в этот прекрасный летний день оказаться на пляже, но вместо этого ему приходится работать в офисе или возле станка. Это раздражает наш разум и наше подсознание, потому сон воспринимается как спасительная отдушина от реальных проблем и запретов. Так что, да, сон – это священный ритуал отдыха разума. Вторгаясь в него, мы фактически нарушаем собственные правила и табу. Но есть кое-что, что может помочь решить эту проблему. Точнее, даже не решить, а использовать конфликт разума и подсознания в нужном мне русле. И метод элементарен. Достаточно поменяться с подсознанием местами, и вуаля, все довольны и радостно хлопают в ладоши. Ну так, по крайней мере, задумывалась. Вышло же не совсем так, но все же приемлемо. Да, сон можно контролировать. Доказано мною, а еще в нем можно спрятаться. Ни один ментальный маг не сможет обнаружить мое сознание в той части мозга, что отвечает за сон, ибо как ни парадоксально, но такой части мозга не существует. Не, конечно же, в этом месте любой научник мне тут же возразит, как это нет, вот же активность мозга во время сна, вот, смотри, так, да не так, эта часть мозга активна не потому, что мы этой частью спим, а потому, что эта часть связывает наш разум, пребывающий в эфемерном пространстве сна, с подсознанием, которое в этот момент заняло наше место. Мы как бы хоть и спим, но подсознание контролируем, типа постоянно говорим ему, так, стоп, ты теперь здесь главный, но двигаться нельзя, менять что-либо нельзя, просыпаться нельзя, ходить нельзя, ну и так далее. Вот поэтому часть мозга и показывает активность. Вот только подсознание не всегда слушается. Оно словно игривый ребенок постоянно проверяет на прочности контроль наше основное «я». То лунатиком прикинется, то начнет ворочаться во сне, а то и вовсе найдет холодильник и сожрет все самые вредные, до чего дотянется. И это нормально. Ненормально, если кто-то в здравом уме и памяти решит отдать подсознанию свое тело полностью и не будет его контролировать. Но собственно именно это я и сделал с собой и Лизой. Почему? Да потому, что не было выхода. Здесь или попасть в вечную тюрьму научников, или изобразить обычное животное, при этом спрятав свой разум со всеми воспоминаниями в эфемерности сна. Конечно, разницу в поведении заметят, но скорее всего, спишут на потерю памяти. И это отличная новость. Но к сожалению, не все так радужно. Да, ученые конечно же решили, что память мне и Лиз стерли лишь за последних 2 месяца, но это только потому, что обычные животные информацию дольше, чем за последние 2 недели, максимум месяц, не особо хранят. Я бы даже сказал, усиленно забывают. Да, инстинкты и связанные с этим фрагменты мозга остаются с ними навсегда, но это не полноценная память, это лишь подсознательное ощущение окружения. Например, кот не запоминает, где находится его туалетный лоток, он просто знает, где пахнет вот так вот, там и нужно закопать свои отходы жизнедеятельности. И подобные знания, а точнее, инстинкты в большинстве случаев влияют на их поведение. Так в чем же тогда проблема? Эх-хе-хе, как оказалось, проблем дофига и больше. Ведь вот в чем заковыка. То, что происходит в моем контролируемом сне, обратно в мозг не возвращается из-за моего контроля, а вот то, что ощущает, чувствует, видит и так далее тело кота, все это прямым потоком обрушивается на мой бедный разум. Нет, я конечно же решил эту проблему, причем в авральном режиме, ибо ощущать весь букет впечатлений от вылизывания собственной задницы я совершенно не желал, да и много других замечательных ощущений видеть, слышать и уже тем более чуять, мягко говоря, не хотелось. Так что пришлось настраивать фильтры и подгонять под себя получаемый поток информации от управляемого подсознанием кошачьего тела. Так в чем тогда проблема? Проблема в Лиз. Да, я-то знаю, что и как делать, а вот она нет. И мне страшно подумать, в каком сейчас состоянии находился ее разум. Ведь она даже если захочет, без моей помощи обратно контроль своего тела не вернет. Страшно представить, какой в итоге удар получит ее психика. Но увы и ах, изменить что-либо в данный момент я не мог. Я-то изначально думал, что мы спрячемся на день, максимум 3, а мы уже больше месяца в этой дебильной лаборатории. И че-то я не замечал, чтобы местные исследователи наших бедных тушек планировали вернуть нам свободу. Наоборот, количество тестов только увеличивалось с каждым днем. А еще, на свою беду, или точнее, на больную точку собственной совести, я прекрасно осознавал, В чем причина? Ибо причина – это я, или точнее, появившаяся из ниоткуда магическая сила в моем теле. Да, беда-печаль, как говорится, прости, лис, я не специально. В общем, проблемы пребывания в псевдосне я хоть и решил, но повлиять на действия окружающих нас ученых не мог, так что приходилось терпеливо ждать, когда наконец они закончат свои тесты и отпустят нас домой. О том, что в итоге мы все же вернем свою свободу, я подслушал в разговорах между сотрудниками лаборатории. Это, конечно, радовало, но, к сожалению, не было понимания, когда наконец все закончится. Так что когда к нам в небольшую комнату, где мы с Лис проживали, вошел Тихон, я ничего особо нового не ожидал. Он и так частенько к нам захаживал. Видимо, переживал за нас, ну или за свою внучку, которая в нас души не чаяла. Еще бы, мы ведь ее любимые пушистики. Но вместо обычного дежурного поглаживания, Тихон поставил на пол переноску, а после засунул в нее меня и Лис. Хм, что-то новое. Неужели все наши страдания закончились? Валим домой, хотелось бы верить, что так и есть. Правда, ощущая рядом Лис, я внутренне покрывался холодным потом. Че-то мне боязно возвращать ее обратно. И не только из-за проблем ее психики, но и из-за банальной мести. Ну, если бы кто-нибудь так поступил со мной, то я бы этого кого-то точно во сне придушил и потом сказал, что так и было. Лис, конечно, девочка добрая, но мало ли как она изменилась за последний месяц. Пока я размышлял, Тихон уже успел покинуть основной блок лаборатории и вошел в кабинет. Обзор у меня в переноске мало того, что минимальный, так еще и мое тело решило, что лучше всего забиться в угол и сидеть не двигаясь. Так что кроме очень скудного понимания через узкие щели, где я, все что мне осталось доступно, так это звуки. Конечно, были еще и запахи, но учитывая, что в данный момент у меня перед носом расположилась задница Лис, включать обоняние я не собирался. Решил зайти попрощаться перед уходом, раздался насмешливый мужской голос. Этот голос я узнал моментально. Джеймс Рина, глава 7-го отдела, а также один из самых умелых магов, каких я только видел в этом мире. В основном он лично занимался нами, и судя по всему, именно ему я должен сказать спасибо за столь длительное исследование. Этот фанатик своего дела до последнего пытался хоть что-то узнать обо мне и Лис. И это тоже, спокойно произнес Тихон. Но в первую очередь я хотел бы услышать твой окончательный вердикт. Окончательный вердикт, говоришь, задумчиво протянул Рина. Это сложнее, чем ты думаешь, мой старый друг. Как бы я ни хотел тебя порадовать, но, увы, окончательного вердикта у меня нет. Тот, кто работал с разумом этих малышей, обладает недоступным мне умением манипуляции с мозгом и особенно памятью. Хм, я, конечно, тебе верю, но зачем настолько опытному магу убивать моего зятя и дочь? Этот вопрос должен звучать несколько по-другому, многозначительно произнес Рина. Зачем он оставил в живых обоих питомцев? Разве не проще было убить обоих и тем самым спрятать концы в воду? И напрашивается только один вывод. Кто-то решил ткнуть лично меня носом в кучу навоза. Мол, я все знаю про твои делишки и слежу за тобой и твоим отделом. Тебе не кажется, что эта версия звучит натянуто? С явным недоверием возразил Тихон. Если бы кто-то хотел тебя напугать или предупредить, то есть много других, более незаметных и тихих способов. Какой смысл убивать ради этого министра? И разве Егор согласен с твоими выводами? Егор, недовольно буркнул Рина. Синицын, как всегда, сам себе на уме. Назвал мою версию полным бредом и ушел. Даже не пояснил, почему, довольно улыбаясь, произнес Тихон. Нет, сказал, что пока новых данных нет, и расследование продолжается. Когда будут новости, он сообщит. Ну и чем ты тогда недоволен? И зачем вообще гадать еще до того, как Егор довел дело до конца? Ни ты, ни он не понимаете главного. Раздраженно выпалил Рина. За всю свою карьеру я даже не слышал о подобной силе. Понимаешь, не то что не видел, не слышал. Можно стереть часть памяти, можно стереть даже всю память, но для этого нужно время. Понимаешь, время, много времени, да. Можно быстро и просто уничтожить все, но это именно что все. После такого любой человек, животное, да кто угодно превратится в овощ. Но здесь не так, понимаешь, совсем не так. У питомцев полностью работоспособный мозг, абсолютно здоровый и без тени отклонений. У них просто нет памяти о прошлом, но и это еще не все. Памяти нет, а инстинкты есть. То есть они оба даже тебя прекрасно помнят и воспринимают как близкого человека, понимаешь. Опять ты завелся, укоризненно вздохнул Тихон, покачав головой. «И я, и Егор прекрасно это понимаем. Но и ты пойми, если ты чего-то не знаешь или не слышал, то это не значит, что этого нет. Мало ли в мире одаренных, вдруг с питомцами работал не простой маг, а с даром, направленным на обработку памяти. Нет, ты не понимаешь», — с сожалением протянул Рина. «То, что произошло с твоими питомцами, невозможно в принципе. И это настолько уникальный случай, что было назначено собрание магов разума. Целый консилиум магов и профессоров Академии собрался вместе, дабы обсудить данный случай. И знаешь, к чему он пришел, а не к чему? Все они сказали, что это невозможно. Большинство считает меня аферистом, который зачем-то пытается их обмануть, а другие предлагают настолько дикие версии, что я даже не хочу о них вспоминать. Бред, да и только. Даже великий профессор Штольнер, который является отцом-основателем текущей теории связи души и разума, и тот выдвинул абсурдно-идиотскую версию. «Ты не рассказывал о Штольнере», — удивился Тихон. «Да там и рассказывать нечего», — раздраженно буркнул Рина и с сарказмом продолжил. «Этот величайший ум нашей страны заявил, что память у питомцев пропала не потому, что ее стерли, а потому, что кто-то заменил у них душу на чистую. Мол, старую отправил в другой мир или на перерождение, а вместо нее подселил новую. И мол, именно это послужило причиной такого избирательного исчезновения воспоминаний. А во, я мысленно аж присвистнул. Нифига себе, профессор. И кажется, я даже знал, кого Рина имел в виду. Приходил как-то к нам один любопытный старичок с очень умными глазами. Теперь я знал, к кому на глаза лучше не попадаться. По сути, если принять во внимание, что этот Штольнер не может знать об управляемом сне, то его версия наиболее близка к правде. Ведь со стороны так и есть. Я как будто забрал свою душу со всей памятью, но при этом оставил инстинкты, записанные в нейронных связях мозга. Хорошо, что Рина не стал прислушиваться к профессору. Это радовало. Действительно, звучит как сказка. Это и есть сказка, хмыкнул Рина. Но если вернуться к фактам, то мы не знаем, как настолько филигранно, и главное, так быстро смогли стереть их память. А что насчет магического источника Барсика? Здесь все просто, спокойно продолжил Рина. Кто-то заставил кота поглотить один или два кристалла. Способ, конечно, варварский и дорогой, но учитывая, что кристаллы ворованные, то, видать, преступнику их было не жаль. Особенно учитывая, что он потом с ними сделал. Да, согласен. Странное решение, задумчиво протянул Тихон. Странное, не то слово, но в этом деле и так странностей хватает, так что одной больше, одной меньше, какая разница, пускай насчет этого у Синицына голова болит, мне же достаточно того, что кристаллы он нашел и вернул, что, мои кристаллы нашли, я столько страдал и мучился, чтобы их получить, а их вот так просто нашли, да как так-то, что за вселенская несправедливость, да как вообще они смогли их найти, они там что? Каждый миллиметр особняка проверили, не знаю, кто такой Синицын, но он точно мой враг, тоже мне, великий сыщик, гад он, а не сыщик. Стоп, что значит нашел и вернул? Это как, разве эти кристаллы не принадлежали Кабину, или может они о других кристаллах? Да не, это вряд ли, какие еще другие кристаллы? Это явно те самые, из сейфа, но тогда получается, что Курта прикрывала не Линда Кравиц, а Джеймс Рина, глава 7-го отдела. А во, ничего себе в этой стране коррупция, надо будет учесть на будущее, ну и на всякий случай все-таки проверить, а то вдруг я не прав, и они говорят о других кристаллах, мало ли, ясно, а значит, пока подождем, к чему приведет расследование Егора, задумчиво произнес Тихон, ладно, если ничего нового нет, то я, пожалуй, пойду, а то внучка уж слишком сильно скучает по своим питомцам, ах да, кстати, неожиданно воскликнул Рина. Совсем забыл, Егор просил помочь ему в поисках подозреваемой. Сомневаюсь, что ты чем-то сможешь помочь, но вдруг, это ты сейчас о чем? Удивился Тихон. Ну помнишь, Егор говорил, что один из охранников соседнего особняка видел подозрительную машину серебристого цвета марки Воркл. Что-то такое припоминаю, не очень уверенно согласился Тихон. Но чем я здесь смогу помочь? Или же они наконец смогли составить фоторобот? Именно, радостно раздалось в ответ, я тебе сейчас его на электронную почту отправлю, и все, отправил, угу, получил, озадаченно пробубнил Тихон и, явно просматривая сообщение, добавил, рост около 1,60 м, темно-зеленые глаза, брюнетка, возраст старше 20, но моложе 40. Да, не густо. Волосы могли быть париком, в глазах линзы. Однако сложно будет найти эту дамочку. И не говори, согласился с ним Рина, но это пока единственная зацепка. К тому же, Синицын уверен, что эта дамочка и есть ночной призрак. Ночной призрак? Недоуменно переспросил Тихон, но тут же сам себя поправил. Ах, да, помню. Профессиональный вор, который уже больше полугода терроризирует всех богачей столицы. А он-то тут при чем? Не знаю. Но Егор уверен, что не просто при чем, а один из самых активных участников. Однако изумленно выдохнул Тихон. Это дело действительно становится совсем уж запутанным. Вот только если эта дамочка и есть призрак, то тогда это описание бесполезно. Она явно умеет маскировать свою личность. В этом и заключается главная причина поиска, довольно высказался Рина. Здесь я с логикой Егора полностью согласен. Если никто не сможет ее найти, то можно будет с большой вероятностью утверждать, что ночной призрак – девушка, и как минимум, мы будем знать рост преступника. А что, если это парень, замаскированный под девушку? Возразил Тихон. Нет, в этом я уверен на все 100, хмыкнул победно Рина. Просмотром памяти охранника занимались мои ребята. Ошибки быть не может, это точно девушка. Но вот внешность – да, здесь что-либо утверждать невозможно. Ладно, я понял. Попробую разузнать по своим каналам. Вдруг она засветилась в подпольном мире? Попробуй. Мало ли что. Вдруг что откопаешь? Да, и не забудь, Розалия должна уже через 2 дня явиться в колледж. Да помню я, помню. Но я только не понимаю одного. А зачем ей ходить в колледж с 2 питомцами? Магия есть только у Барсика. Зачем нужна бусинка? Затем, что у нее скоро активируется свой собственный источник. Спокойно произнес шокирующую новость этот интриган. Не знаю как Тихон, но у меня от этой новости чуть мысли на глаза из орбит не выскочили. У Лиз будет источник, обалдеть не встать. Держите меня 7. Ну ты и, демон тебя побери. И это ты мне сообщаешь перед самым уходом? Начав растерянно, Тихон закончил явно рассерженно, если не гневно. А что такого? Легкомысленно отозвался Рина. Это пока только теория. Исследования показали, что источник начал формироваться, но сколько времени займет формирование, нам неизвестно, может месяц, а может 10 лет, если бы я был уверен на 100%, то уже давно сказал бы, а так, может будет, а может нет, малышка считалась провальным экспериментом, но мало ли, вдруг что-то из нее выйдет, в общем, здесь лучше сразу подстраховаться, вот значит как, задумчиво протянул Тихон, ладно, буду иметь в виду, это все, или еще какие новости и сюрпризы есть, ты не стесняйся, выкладывай, есть, но об этом потом, уклончиво произнес Рина, потом, когда потом, зайди ко мне завтра вечерком, пообщаемся, сейчас пока говорить не буду, рано, нужно подтверждение, а вот завтра будет уже все ясно, хорошо, зайду, однако, какой любопытный разговор я услышал, впрочем, это не все, пока Тихон прощался, а потом шел по коридорам на выход, я кое-что вспомнил. Серый седан, марка Воркл. А ведь я видел эту машину. 100% видел. И даже номер ее знал. И видел я ее возле забора соседнего особняка. Того самого, куда вел тайный проход. А главное, я уверен, в машине в тот момент никого не было. И что же это получается? А вот фиг его знает. Но одно точно. Почему-то Рина и Тихон уверены в том, что к убийству родителей Розалии причастен не только Говард, но и таинственная девушка-ночной призрак, или они таким образом меня называют, может действительно никакого призрака не было, а они просто мои действия посчитали за вмешательство этого самого призрака, скорее всего, так и есть, но кое-что не давало мне покоя, машина, зачем ночью парковаться там, хм, странно это, впрочем, мне-то что с того, может это вообще проститутка на своей машине приехала, или еще кто, может любовница, и поэтому так далеко машину поставила, хазе, да и не важно это, главное, что меня никто и ни в чем не подозревал, а кто там и что там, это уже не мое дело, пусть и дальше ловит этого своего ночного призрака, у меня и своих проблем хватает, например, нужно придумать, как успокоить Лиз, после того, как верну ей контроль над телом, вот это реально серьезная проблема, а не эти ваши воры и убийцы, глава 19. 10 лет я тренировался каждый день, 10 лет я готовился, а что в итоге? А в итоге, после всех тренировок, я уже почти 5 лет бродил по местным лесам, болотам и кормил комаров, а в результате все без толку, полный ноль, Порталы либо месяцами не появлялись, либо открывались, но я в них не попадал. И что делать? Как активировать кристалл? Откуда взять чужой кристалл, чтобы активировать свой? Чего я только не перепробовал за эти 5 лет. Охотился на хищников, сражался и убивал соплеменников, устраивал засады на другие племена, но все без толку. Ни одного, даже самого паршивого кристалла, я так и не нашел. Вот и сейчас сидел у костра в пещере, готовил безвкусную еду, а в голове пусто, хоть шаром покати, никаких идей нет. 15 лет в никуда. Конечно, если посмотреть с другой стороны, то я сейчас в идеальной физической форме. Отточил все умения, какие только знал, до полного совершенства. Научился новым умениям, в основном, конечно, бытовым, но все же. Вот только какой в этом всем смысл? Хоть бери и отправляйся в путешествие к дракону таким, как есть. Идея паршивая, но других нет. Сидите дальше на одном месте или, точнее, в одном и том же регионе, уж точно бесполезно. А главное, обидно до слез. Я уже 6 раз пропустил открытие врат. Только отправлюсь вглубь территории подальше от порталов, и тут же бац, и врата открылись. Вот как так? Там что? Кто-то наверху решил таким образом поиздеваться надо мной. Или я просто в этот раз попал в тело самого невезучего из живущих. Раньше шагу не мог ступить, как сразу в зоне портала оказывался. А сейчас все мимо и мимо. И не только это меня беспокоило. Почему я не мог найти и убить того, у кого есть кристалл? Опять не повезло? Или я сделал что-то не так? Не знаю. Ответа нет. Как и нет ответа на более серьезный вопрос. Откуда вообще брались кристаллы у местных обитателей? Если подумать, то получался необъяснимый бред. Активировать кристалл можно, только поглотив чужой. Так? Ну вроде так. Развивать кристалл можно, только поглощая другие кристаллы. Тоже правильно? Да, все верно. А тогда получается, что рано или поздно все владельцы кристаллов закончатся. Точнее, сильные мира сего поубивают всех, у кого кристалл есть, и поглотит. Получается, я попал именно в этот период времени, когда физически кристаллы есть только у самых сильных. Вроде рассуждения верные, но на самом деле в корне ошибочные. Ибо откуда тогда взялись первые кристаллы? Вопрос без ответа. Впрочем, есть у меня предположение, что существует другой способ развить кристаллы без поглощения чужих. Может быть долгий или сложный, но есть. Вот только я его не знал, и это проблема. И еще одна проблема в моей цепочке рассуждений – это факт наличия кристаллов у самых обычных монстров, тупых и неразумных. Они-то как смогли его развить или получить? А таких монстров я в свое время, то есть в первых перерождениях, перевидал огромное количество. Раньше я об этом особо не задумывался, ибо считал, что новые обладатели кристаллов получаются из тех, кто убивал людей и поглощал их кристаллы. Но сейчас я понял, что ошибался и сильно. Я отлично помнил, как мои соплеменники убили одного из людей, но кристалл не сожрали. Они вообще его тело потом не тронули. Убили и дальше пошли. Да, куча вопросов и все без ответа. Эх, почему я раньше таким умным не был? Нет, чтобы все узнать у той же Клэр. Но куда там? Я же весь из себя крутой. Считал, что раз я постоянно встречаю других изгоев и попадаю в зону портала, то так будет продолжаться все мои перерождения. Хотя сигналы о том, что я не прав, у меня были, но я просто не обратил на них внимания. Например, в одном из перерождений мне четко сказали, что иногда порталы по 60 лет не открывались, а еще никто не знал, какой из порталов откроется в этот раз. Может тот, что рядом с тобой, а может и черти где. Может откроется несколько сразу, а может только один. А я на эти рассказы просто не обращал внимания. Мол, это все хорошо, но кто сказал, что это касается меня? Как оказалось, касается. Причем сильно и напрямую. Настолько сильно, что я уже чуть ли не выл от злости и отчаяния. Так что сегодня вечером я окончательно решил, все, хватит. Больше не буду ждать возле одного из порталов. Это бесполезно, и ждать можно десятки лет, а толку будет ноль. Вон, я точно знал, что один из порталов, что в паре километров от меня, никто и не помнил из местных, когда открывался в последний раз. А тот, возле которого я сейчас, был активен уже 3 раза, фактически каждый год. Но сейчас, когда я жил возле него почти 2 года, он не гу-гу. А ведь за это время уже 2 портала открывались относительно недалеко от меня. Один на севере и один на западе. Откуда я знал? Так это, оказывается, легко понять. В момент закрытия портала происходит исчезновение сферы, что окружает его зону, и от этого исчезновения, как я подозреваю, проявлялся побочный эффект. Такой себе столб света от земли вверх, ну еще и легкие подземные толчки. И да, этот столб сверкал не один раз и не одну секунду. Стоял почти сутки, постепенно затухая, а источником этого самого света являлся портал, точнее, камни портала. Такое ощущение, что они как будто впитывали в себя всю энергию сферы защиты, а после выплескивали излишки этой энергии в небо. Более того, эта энергия не просто так впитывалась камнями, она их защищала невидимой тонкой пленкой, причем постоянно. Сколько я не пытался повредить, сдвинуть, да даже хотя бы поцарапать камни портала, толку ноль. Камням было наплевать на все мои старания, но и это еще не конец, ведь я же умный и хитрый, так что решил сделать подкоп под этот Стоунхендж. Вот только ничего не получилось, точнее, не совсем там. Яму-то я выкопал, но вот под сами камни подкоп организовать не вышло. Там тоже невидимая и непреодолимая защита стояла, такой себе силовой или магический барьер получается. Но вернемся к порталам. В общем, понять, открывались рядом порталы или нет, достаточно легко. Ну и, соответственно, найти места нагромождения камней в форме Стоунхенджа тоже труда не составляло. Просто, как это ни странно, но раньше мне, оказывается, дико везло. Я всегда оказывался в зоне портала, но не в этот раз. Или, точнее, не так. Здесь я, пожалуй, не прав. Если по-честному, то я мог и в этом перерождении оказаться в зоне, а не оказался из-за банальной причины. Вместо того, чтобы жить вместе со своим племенем, где я родился, решил, что могу уже в 10 лет отправиться изучать окрестности. Ну и вот пока изучал, мое поселение вместе со всеми жителями оказалось в зоне портала. Вот такие вот пироги. Правда, тогда я решил, что мне повезло. Мол, какой я умный, смог убежать от портала. Ага, повезло. Как же, ладно, хватит сожалеть и жаловаться на судьбу. Пора ложиться спать. Завтра утром отправлюсь в поход, черт с ней, с силой. Может, дракон, который изгой и архитектор реальности, сжалится и не станет меня сразу убивать. Может, пообщаемся, и он мне поможет. Веры в это мало, но что поделать, другого выхода нет. Встал я, как и обычно, с рассветом. Собрал вещички и, окинув прощальным взором пещеру, в которой жил последних 2 года, двинулся в путь. Конечно, покидать обжитую и кое-как обустроенную жилплощадь было грустно, все-таки я немало труда вложил, но и жить здесь до скончания веков тоже не хотелось. Но больше всего мне было жаль накопленную кучу полезных инструментов, оружия и другого имущества. Все-таки за 2 года вещей у меня собралось прилично, и как следствие, почти все накопленное непосильным трудом пришлось бросить здесь. С собой я взял только самое необходимое. Сшитый собственноручно вещмешок из кожи кабана, в который я уложил всякую мелочь типа мыла, веревки, с огромным трудом добытую соль, разные полезные сушеные травки, шлифовальный камень, ну и остальные бытовые мелочи. За спиной на придуманных мною подвязках висела доставшаяся мне в бою с одним из буйвологоловых секира. На поясе сбоку покоился меч Гладиус, удачная находка в зоне портала. Правда, в моих огромных ручищах этот меч больше напоминал кухонный ножичек, а не смертоносное оружие. Собственно говоря, как походный нож я его и использовал. Ну и в правой руке я держал мою гордость, шикарное копье с широким металлическим наконечником. Не знаю, кому оно принадлежало раньше, и кто решил его сделать именно таким, мягко говоря, нестандартным, но обнаружил я его так же случайно, как и меч. Почему оно именно шикарное? Да потому, что словно влитое подходило под меня, длиной с мой рост и толщиной аккурат под мою лапу, да еще и прочное как не знаю что. Куда только я его не совал, и кто только не пытался его сломать, все без толку. Скорее я сдохну или поломаюсь, чем мое копье. Путь я держал строго на запад, туда меня вело внутреннее ощущение направления, и это отчасти радовало. Потому как сейчас я находился в полосе умеренного теплого климата. Летом, конечно, жарковато, но зато зимой не холодно, а весной довольно комфортно. Собственно, и сейчас, в разгар осени, было тепло и хорошо. Главное, чтобы дожди на пару недель не зарядили, а то здесь такое вполне обычное дело, особенно осенью. Изредка делая привалы, я спокойно шагал по лесу, осматриваясь по сторонам. Только на 3-е сутки я наконец достиг места, до которого раньше не доходил. Вот только оно ничем от обычных видов этой планеты не отличалось. У меня вообще начало складываться ощущение, что здесь одни сплошные леса, никакого разнообразия, хоть бы горы какие увидеть, что ли. Ночью я старался останавливаться недалеко от порталов, но естественно, только если мне везло, и я их находил, ибо специально я поисками не занимался. Встретил, хорошо, не встретил, ну значит так и быть. Честно говоря, надежда на то, что рано или поздно я все же окажусь в зоне активного портала, таяла с каждым днем путешествия все сильнее и сильнее. Я и до этого не фонтанировал слишком бурным ожиданием чуда, но сейчас стал замечать, что скатываюсь в абсолютный пессимизм. Наверное, через какое-то время я и вовсе превратился бы в угрюмого и замкнутого в себе типа, но мне повезло. Нежданно-негаданно после почти двух месяцев путешествия я обнаружил не просто что-то новое, а абсолютно уникальное, заросшие травой и кустами, но все еще понятное и узнаваемое. Наверное, если бы я увидел что-то похожее через год или два своего путешествия, то, возможно, даже не обратил бы внимания, ибо надо признаться честно самому себе, от одиночества и однообразия у меня начала ехать крыша. До путешествия это было не так заметно, но сейчас, когда я увидел это, будто прозрел, у меня будто пелена спала с глаз. Видимо, увиденное чудо послужило сильным катализатором, пробудившим во мне нормальные эмоции. Однако, вовремя я натолкнулся на эти развалины. Да-да, передо мной раскинулись на обширной площади самые настоящие каменные развалины. Остатки различных построек от едва уцелевшего каркаса до явно приличных размеров домов. Изредка я отлично различал возвышавшиеся трубы печей. Кое-где даже куски стен сохранились. И да, увиденное откровенно меня шокировало. Чего-чего, а остатков цивилизации в этом мире я точно увидеть не ожидал. И это было не мелкое поселение, а явно город, причем не маленький. Я даже специально влез на самое высокое дерево и оценил сверху масштаб. Да, это город. Сложно сказать, сколько здесь проживало изгоев, но по моим прикидкам, я насчитал не менее сотни остовов домов, а скорее всего, их здесь больше. Ну а когда я слез с дерева, то задался тремя вопросами. Первый. Почему я решил, что в этом мире нет цивилизации? Потому что так мне сказали, но что, если мне соврали? Не знаю, но проверить явно стоило. Второй вопрос. Почему здесь развалины? Из-за чего погиб этот город? Я, конечно, не специалист, то такое ощущение, что его в какой-то момент покинули все жители и куда-то свалили. По крайней мере, я не смог различить следов от войны или чего-то подобного. Хотя, учитывая мои познания в данной теме, я вполне мог ошибаться. Ну и третий вопрос. Как давно этот город заброшен? Почему сюда не вернулись жители? Война? Вряд ли. После войны все равно возвращаются. Может, какая-то эпидемия? ХМ. Это, конечно, возможно. Но так, чтобы не помогла магия, и зараза действовала на все виды изгоев, как-то с трудом верилось. Но пока это самое разумное пояснение. Заразная болезнь, особенно смертельная, легко могла заставить выживших свалить куда подальше отсюда. Впрочем, чего гадать, нужно изучать, к чему я и приступил. Вот только чем больше я бродил по развалинам, тем меньше понимал случившееся. Увы и ах, но кем я точно не был, так это археологом. Для меня все это выглядело как самые обычные древние останки цивилизации. Причем очень древние, ибо растительность полностью захватила это место. Ну и еще змеи. Ползучих гадов было здесь не просто много, а дохрена. Меня уже раз пять пытались укусить. Но может я и не археолог, но следопыт из меня отличный. Ползучих гадов я замечал намного раньше, чем они меня. Ничего полезного в городе не обнаружив, я нашел кое-что интересное на его околицах. Дорога, заросшая, едва различимая, но все же видимая. А если есть дорога, то она куда-то вела. А куда она могла вести? Верно, в другой город, ну или хотя бы поселок. И если здесь нет ничего интересного, то не факт, что там будет так же. В общем, у меня теперь новая цель. Можно было бы еще порыться в самом городе, провести раскопки, попытаться обнаружить что-нибудь из предметов быта или другое полезное. Но, во-первых, я не видел в этом смысла. Вряд ли за столько времени здесь осталось хоть что-нибудь более-менее целое и для меня полезное. А во-вторых, терять время тоже не хотелось. Наоборот, меня все сильнее и сильнее тянуло вперед. Хотелось как можно быстрее найти не только разрушенный город, но и хоть какое-то поселение с изгоями. Раньше я ни за что и никогда не подумал бы, что буду так сильно скучать по хоть какому-нибудь общению. Но именно сейчас мне очень сильно хотелось встретить хоть одного из изгоев, пускай даже маньяка или психа, но с умением общаться. Хотя я очень сильно надеялся, что те, кто собрался вместе жить, вряд ли окажутся психопатами. Идти по древней дороге оказалось совсем непросто. Пару раз, несмотря на всю мою наблюдательность, я терял путь. И это еще не все. Иногда я выбирал неверное направление на развилке и оказывался в тупике. Судя по всему, раньше эти развилки вели к местам добычи необходимых ресурсов. Каких именно, сейчас уже и не определишь, но в одном месте это оказалось, например, карьером по добыче камня. Ну, я так подумал. Хотя, конечно же, не факт, карьер есть, но что в нем добывали, понять сложно. Может, камни, а может, уголь, а может, еще что-нибудь, например, руду. Хотя руда вроде только в горах, а может и нет. Я вот не знал точного ответа на этот вопрос.